В феврале 1943 года на всю страну прозвучало имя гвардии рядового Александра Матросова, закрывшего собственной грудью пулеметную амбразуру вражеского дзота. 6 февраля 1943 года в бою на подступах к деревне Лески Покровского района Орловской области на 2 недели раньше Александра Матросова аналогичный подвиг совершил казах Буран Нсанбаев из 137-й стрелковой дивизии, также посмертно в достойное звание Героя Советского Союза. 12 июля 1943 года при переходе советских войск в контрнаступление на Орловском направлении подвиг Матросова и Нсанбаева повторили сразу 3 бойца. Пулеметчик 9-й роты 40-го полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии Сергей Кукунин в бою за деревню Старица Ульяновского района Орловской области, ныне Калужской. Ценой собственной жизни уничтожил вражеский пулеметный дзот. В этот же день в бою у деревни Сивково Болховского района Орловской области на участке прорыва немецкой обороны 61-й армии подвиг Матросова повторил рядовой 215-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии Ломакин. В наградном листе, подготовленном командованием, говорилось: «Но как только пехота поднялась в атаку, вражеский пулемет снова открыл огонь». И тогда Алексей Ломакин, выпрямившись во весь рост, бросился к дзоту и закрыл грудью вражескую амбразуру. Своим геройским подвигом товарищ Ломакин дал возможность боевым порядкам батальона продвинуться вперед, пожертвовав собственной жизнью. Рядовой 1289-го морского стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии Федор Гришин совершил аналогичный подвиг при прорыве вражеской обороны левее деревни Сивково между населенными пунктами Чегодаева и Кукуевка Болховского района Орловской области. В боях на Орловском направлении под Болховом младший лейтенант, командир взвода снайперов 12-й гвардейской стрелковой дивизии, герой Советского Союза Иван Гореликов из снайперской винтовки лично уничтожил 305 солдат и офицеров противника. В составе 12-й гвардейской стрелковой дивизии 9-го гвардейского стрелкового корпуса 61-й армии воевал за освобождение Орловской земли один из самых прославленных разведчиков Красной армии, командир взвода разведки 29-го гвардейского стрелкового полка, бывший тихоокеанец Николай Ходосов. За годы войны Ходосов был 7 раз ранен, получил 11 боевых наград, в том числе орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны 1-й степени, орден Отечественной войны 2-й степени, 2 ордена Красной Звезды, медали за отвагу и боевые заслуги. 24 марта 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР Ходосов был удостоен звания Героя Советского Союза. Таких наград за годы войны не заслужил ни один другой воин Красной Армии, имеется в виду из рядового и младшего начальствующего состава. Всего же в боях за Орловский плацдарм участвовало 6 героев Советского Союза, ранее служивших на Тихоокеанском флоте. Аксенов, Борисевич, Грошев, Давыдов, Мурахтов, Ходосов. Мировую известность получило танковое сражение на Прохоровском поле, произошедшее в июле 1943 года. В действительности это сражение одновременно происходило в 4 местах удаленных друг от друга на десятки километров. В это же время в 60-м километре к югу от Орла и в 90-м километре к северу от Курска 7 суток с 5 по 11 июля шла битва на Соборовском поле, площадь которого составляет около 100 квадратных километров. В этом сражении с обеих сторон участвовало около 500 тысяч солдат и офицеров, около 800 танков и САУ и огромное количество артиллерии. Битва на Соборовском поле была беспримерной по своему накалу, мужеству и героизму советских воинов. На плато в центре среднерусской возвышенности отличился весь 17-й гвардейский стрелковый корпус, но особенно 70-я краснознаменная гвардейская стрелковая дивизия. Остриец танкового клина во второй день немецкого наступления пришлось как раз на позиции этого соединения. В своих мемуарах маршал Жуков так писал об этих событиях. Особую боевую доблесть проявили части 17-го гвардейского стрелкового корпуса, 203-й стрелковый полк под командованием майора Коноваленко за 6 июля отбил до 16 атак противника и нанес ему тяжелые потери. Только 203-й стрелковый полк за один день 6 июля уничтожил 26 танков, 17 орудий, 27 автомашин, 13 бронетранспортеров и 56 пулеметов врага. Высокую оценку боевым действиям дивизии в оборонительных боях дали командующий Центральным фронтом генерал армии Рокоссовский и член военного совета генерал-майор Телегин. В телеграмме, адресованной командиру дивизии, они писали: «Вы оказались на высоте положения славных советских гвардейцев, устояли против беспримерного в истории войн натиска врага, стояли насмерть, выстояли, еще выше подняли немеркнущую славу русского оружия и знамя Советской гвардии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1943 года 70-я гвардейская стрелковая дивизия была награждена орденом Ленина, а 137-й гвардейский артиллерийский полк этого соединения был удостоен ордена Красного Знамени. По инициативе автора в мае 1983 года Троснянский районный совет народных депутатов Орловской области принял постановление следующего содержания. Примечание. Личный архив Щекотихина. Первое. Поле площадью 100 квадратных километров, в центральной части которого находится деревня Соборовка, и вокруг населенные пункты, включительно Тагино, на севере и от него по часовой стрелке Озерки, Подлесный, Александровка, Дружевец, Снова, Понери-2, Ольховатка, Теплая, Молотычи, Игишево, Самодуровка, Гнилец, Красная Заря, именовать в дальнейшем Соборовским полем. Второе. Установить на северо-западной окраине деревни Соборовка, у перекрестка дорог Гнилец-Соборовка и Бобрик-Соборовка, памятный знак в виде гранитного камня размеров 100 на 100 на 50 сантиметров с текстом на нем. Герои Советского Союза, удостоенного этого звания за подвиги, совершенные на Соборовском поле с 5 по 15 июля 1943 года. Сегодня памятное место битвы у деревни Соборовка обозначено гранитной глыбой, на которой высечены имена 34 солдат и офицеров, ставших на этом поле героями Советского Союза. Примечание. В этом списке следующие имена: Абдулин, Баннов, Бисеров, Борискин, Боровых, Ванахон, Волков, Голубев, Денисов, Игишев, Камалдинов, Колесниченко, Кошкаров, Литвиненко, Ловчев, Мухамаджев, Панов, Пименов, Петров, Песклов, Поляков, Рутинков, Родионов, Резник, Серебренников, Сидоров, Сидоров, Смирнов, Усавин, Фадеев, Хамзалиев, Чеботарев, Чепраков, Черненко –